Глава 43. Ника. Дан дальше продолжает расписывать, как будут проходить мотогонки, а я быстро прикидываю, какой мне найти выход. Вернее, как теперь правильнее поступить. Генри дала согласие. Сможет ли он понять? Но и Дана уже сболтнула, что на все просьбы готова ответить «да». Если бы речь не шла о враждующих братьях, напрягаться не пришлось. А так, ведь попробуй кому отказать, обид не оберешься. Вот же встряла я, так встряла. Дан, послушай. Прерываю его россказни о том, как летучая мышь готовится к сражению. Я могу тебе завтра дать точный ответ? Вдруг возникнут какие-то трудности, там дела неотложные, ну или... Ах-ха-ха! Рассмеялся надо мной. «Какие еще дела, Ника? Фиалки полить, уроки выучить?» Опять он со своими уроками подкалывает. «Еще приплети сюда иллюстрации делать и пирожки печь», — добавляю до полного списка. «У меня же, по-твоему, нет других интересов. Суббота на то и нужна мне, чтобы сидеть среди цветов с ноутбуком сверху печки. Так и знала, что ты меня видишь такой. Спасибо, очень приятно». Дан подозрительно не перебивает, задумчиво вникая в мои слова. Не смеется больше. Расслабленность смылась. Поджимает в линию твердые губы. Вроде еще не отказалась, а его уже накрывает заранее. Сильнее сдавливает мои плечи. «Тебя Генка уже позвал, что ли?» Догадавшись, сам кивает за меня. «Чего сразу не сказала?» Вроде меня кто-то спрашивал. «Да, он пригласил. Врать не берусь. Но я же не знала, что для тебя настолько важно взять меня на гонки. Если честно, забыла о них совсем. Хотя собиралась сама напроситься. Очень переживаю, чтобы у Дана все получилось. И для меня важнее не победа, а увидеть, что с ним ничего плохого не случилось». «Поступай, как считаешь правильным». От тени его грустной улыбки совсем теряюсь. «Я не буду в этот раз требовать и заставлять. Важно не то, что ты не знала, а то, что чувствуешь вот здесь». Дотрагивается до моей груди кончиками пальцев, отчего мое сердце реагирует нарастающим стуком. «Когда ты поймешь то, что понял я, тебе не придется ничего выбирать. Надеюсь, что это случится». Переваривая бьющие туда, где Дан показывал пальцами слова, настолько зависаю от волнующих мыслей, что чуть не пропускаю касание его губ к моим. Быстрое, легкое, без нажима прикосновение и обжигающее по силе не меньше. Поцелуй кончается, и не начавшись. Поражаясь самой себе, разочарованно вздыхаю. Прошлая обида за нападение под дверью теперь превратилась в потребность намного большей связи, чем просто короткое касание. Знать, как у меня с ним было, и получить лишь кроху вместо большого куска пирога. Хоть самой нападать, раз такое дело. Ёлки-моталки, теперь уже и я как дикарь рассуждаю. Но я не решаюсь, позволяя ему неспешно отойти к окну. Вот и снова ощущения сбивают с толку новизной. На улице тепло, но стоило Дану отдалиться, как тут же чувствую окутавший холод. «Во сколько вы будете выезжать?» — вытягиваю из себя вопрос, не до конца справившись с волнением. Голос дрожит, как от озноба. Совсем уже не по причине поездки, а той, что распаляет тело и опьяняет душу, способна выключить голову одним щелчком. «В 6 вечера мы тронемся в путь от мотосалона. Гонки будут на трассе за городом, и участникам нужно приехать раньше. Задерживаться точно не будем». Четко и ясно дает мне понять. Ждать никто никого не станет. Свой новый план не озвучиваю, вместо этого с уверенностью даю обещание. «Я точно с вами, вообще не сомневайся. Только не спрашивай ни о чем. И если кто-то из болельщиков громче всех начнет кричать, знай, это буду я». Опыт есть. Когда у бабули пела высокими нотами, все курицы прятались, а Яшк скулил. «Да ты ж там оглушишь всех!» — хватается за голову после моих слов Дан, возвращаясь в привычного шутника. Наверное, успел пару арий в моем исполнении услышать из душа. «Представляю, что вы там с бородачами устроите. Байкерское братство будет в шоке. У меня самая сумасшедшая команда». «Вот какой командир, такая и команда!» — дразню не добраться, показывая язык. Напоминание о бородачах, которые скоро меня съедят, заставляет ускориться. Бегу в квартиру готовить для команды. Нам же силы нужны байкерскую толпу перекричать. Пусть знают наших. Дома, не откладывая на потом, скорее набираю Генри. «У меня не получится увидеться вечером. Мы сможем перенести встречу пораньше или на другой день?» Генри выясняет причину. Не скрывая, говорю, как есть. Ведь на то он и умный, воспитанный парень, чтобы понять. Со мной бы Генри на гонки не поехал. Да и Дана нервировать нельзя в такой ответственный момент. «Ника, не волнуйся, конечно, понимаю все», — подтверждает уже который раз свою идеальность Генри. «Заеду за тобой днем и вовремя вернемся». Вот и отлично. Хотя бы один пункт с Генри улажен. Не самый сложный пункт. Другие станут потруднее. Настраиваюсь разобраться до конца в себе и прокручиваю слова Дана. Раз за разом, все острее ощущая потребность в нем и тем самым запутываясь в клубке из спутанных мыслей. Вечером Дан допоздна пропадает в мастерской с бородачами. Через день гонки, и все разговоры только о них. Даже клиенты в мотосалон приходят чаще узнать подробности предстоящего заезда, чем по необходимости покупок. Лера тоже не исключение. Стоило мне второй раз вернуться с пирожками, узнала и в чем она пойдет, и то, что Костя смирился. Одну Леру отпустить не смог, поэтому на одного болельщика в нашей команде станет больше. Следующий день прошел в сборах и суете. Повсюду только и слышалось, кто на кого поставил, какие шансы и откуда участники. Радовало только одно, что за всем этим байкерским событием года недобратец забыл о сюрпризном приступе. В субботнее утро уже так расслабилась, что снова попала врасплох. Сюрприз опять меня нашел и свалился на голову. Но и ответный получился не меньше. Напевая себе под нос любимую песенку, достаю из шкафа платье, которое последним мне передала Лера. Сбрасываю с себя домашнюю одежду и восхищенно рассматриваю, как отражается солнечный свет на золотистом фоне перед тем, как начать одеваться. Откладываю свой наряд на кровать и через секунду взвизгиваю от неожиданности. Мне-то казалось, что Дан внизу, в мотосалоне. Бабах! Дверь с размахом открывается, ударяясь об стену. Я стою в одних стрингах, лифчик надеть не успела. «Ника, перед гонками хочу поднять тебе настроение!» Залетает ко мне в спальню Дан со шлемом в руке. Скорее хватаю обратно платье и прижимаю к себе впереди. Стоит глянуть на темные глазища размером с пятак, сомнений нет, успел увидеть все. Когда он только вернулся? Только не было, и на тебе. Когда я переодеваться начала, ворвался. Без шторы в этом доме вообще нельзя обходиться. «Ты... тебе... помочь?» Хрипло спотыкается он на каждом слове, совсем не глядя мне в глаза. А туда, где я пытаюсь прикрываться платьем. «Нет-нет-нет!» Скорее отказываюсь, сгорая с беконом до самых пяток. «Просто скажи, что хотел, только быстро. Потом выйди и не мешай одеваться». Оказывается, зря ему предложила. Дан вовсе и не собирался ничего просто так говорить. «Мы тебе приготовили новый сюрприз». «Ух ты ж, елки! Объяснение звучит как «рано ты, Ника, расслабилась». «Прямо сейчас мне его получать?» Приподнимаю сползающие руки, прикрывая плотнее грудь. «Позже нельзя?» «А как же? Чем раньше, тем лучше. Вытягивает он шлем вперед. Помнишь, тебе не понравился мой подарок? Перед поездкой мы постарались улучшить. Ты ведь поедешь в нем со мной. Сейчас как? Нравится? Только замечаю на розовом шлеме рисунки разноцветных фиалок. Пипец. Каждая разная. Так, словно художник не один постарался. В центре красивая. Видно от Леры. По бокам больше похожи на мазню. Одна вообще на красный кружок сверху. «Каждый из нас отметился для тебя по цветочку», — подтверждает мою догадку. «Мы хотели показать, как дорожим тобой, и еще». Приближается слишком близко. «Я рад тому, что вечный молодожен подкинул мне тебя. Самое невероятное зеленоглазое чудо». Вот на такой трогательной ноте и сваливается сюрприз в виде шлема мне на голову. А я не то, что пошевелиться не могу, ответить даже. Слезы проступают в уголках глаз от понимания, что в мегаполисе мне повезло найти намного больше, чем хотела. Настоящих друзей, лучших подруг и... Дана. Спасибо вам за все. Забываю, в каком я недвусмысленном виде, утыкаясь носом в уже родную черную футболку на мужской груди. Защелкивает застежку на шлеме одной рукой, а второй скользит по обнаженной спине до талии. А я и не знала, что мой позвоночник способен пропускать заряды тока. Так ведь и взорваться недолго. «Лучше мне все-таки уйти, маленькая, иначе потом не выгонишь». Балдею от его голоса с ласковыми нотками. Поднимаю лицо, позволяя ему смахнуть слезинки легким движением пальцев. Мне нравятся прикосновения Дана. Иногда пугают, бывает, успокаивают, но каждый раз мне мало. Отбросив стыд, приподнимаюсь на носочки с желанием поцеловать. И снова облом. «Я жду услышать от тебя решение, Ника». Обрывает мою попытку, проведя большим пальцем по моим губам вместо поцелуя. «Когда ты станешь моей, никакое платье тебя не защитит», — бросает последний взгляд на вздымающуюся от учащенного дыхания прикрытую грудь и резко выходит из комнаты. Продолжая собираться, то и дело бросаю взгляд на обновленный с любовью шлем. Любуюсь фиалками, даже красным кружком наверху. Встречаться с Генри желание гаснет с каждой минутой. В первый раз я жалею, что Дан мне дал выбор. Но ведь я мечтала о прекрасном парне. Если бы не его советы и обещания, так бы и жила в своем городке или в деревне у бабули. Меня раскачивает, будто маятником в стороны, между прошлой мечтой и реальностью, которую я раньше не ценила. В голове полный хаос. Пиксели мигают тревожными кнопками. Красным цветом. Не пускают никуда от сумасшедшей команды. Боятся остаться без Дана. Зеленым цветом просят вести себя вежливо. Генри не виноват, что у меня бардак в голове. Разобраться и поговорить при встрече будет правильнее. Когда красные пиксели берут большинством, звонит телефон. «Ой, я только подумала, а он...»